Пророчество против Гога. «Было ко мне слово Господа. Сын человеческий, обрати лицо к Гогу в земле Магог, верховному правителю Мешеха и Тувала, пророчествуй против него и скажи, так говорит Владыка Господь, я твой враг, о Гог, верховный правитель Мешеха и Тувала, я поверну тебя обратно, продену в твои челюсти крюки, и выведу тебя и твою рать, коней, всадников во всеоружии, и огромное полчище с большими и малыми щитами, всех владеющих мечом, а с ними Персию, Куш и Ливию, всех со щитами и в шлемах, Гомера с его воинами, и Бет-Тагарму с окраин севера с ее воинами, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты сам и все полчища, которые собрались к тебе. Встань во главе их, спустя много дней тебя позовут действовать». В будущие годы ты вторгнешься в страну, которая оправилась после войны, чей народ был собран от многих народов к горам Израиля, и которая долго находилась в запустении. Ее обитатели были уведены от других народов и теперь живут в безопасности. Ты со своими воинами и многими народами поднимешься и придешь словно смерч. Ты будешь как туча, что закрывает землю. Так говорит Владыка Господь, в тот день к тебе придут плохие мысли, и ты задумаешь коварный план. Ты скажешь, пойду на край неогражденных селений, нападу на мирный народ, который живет безопасно. Они живут без стен, нет у них ни засовов, ни ворот. Буду грабить и расхищать, обращу руку против вновь заселенных развалин и против людей, собранных из чужих народов, что богаты скотом и добром и живут посреди земли. Шева и Дедан, купцы и все торговцы Таршиша скажут тебе, «Ты пришел грабить? Ты собрал полчища, чтобы расхищать, уносить золото и серебро, отнимать скот и добро и взять богатую добычу? Поэтому, сын человеческий, пророчествуй, скажи Гогу, так говорит Владыка Господь, в день, когда мой народ Израиль будет жить в безопасности, разве ты об этом не узнаешь? Ты выйдешь из своих мест, что на окраине севера, ты сам и многие народы с тобой, все они ездят на конях. Огромное полчище, могучая рать. Ты двинешься на мой народ, Израиль, как туча, что закрывает землю. В будущие дни, Гог, я пошлю тебя на мою землю, чтобы народы познали меня, когда я явлю через тебя у них на глазах мою святость. Так говорит Владыка Господь, разве не о тебе я издревле говорил через моих слуг, пророков Израиля? Они годами пророчествовали в те времена о том, что я нашлю тебя на них. Вот что случится в этот день, когда Гог нападет на Израиль, мой пылающий гнев вспыхнет, возвещает Владыка Господь. В ревности и пылающем гневе своем я возвещаю, в это время в земле Израиля произойдет страшное землетрясение. Рыбы в морях, птицы в небе, звери в лесу, всякое пресмыкающееся, что ползает по земле, и все люди на лице земли затрепещут предо мной. Горы рухнут, скалы низвергнутся, и всякая стена повалится на землю. Я призову меч сражаться против Гога на всех моих горах, возвещает Владыка Господь. Каждый его воин обнажит меч на соратника. Я покараю его мором и кровопролитием. Я обрушу на него, на его воинство и многие народы неистовый ливень, град и горящую серу. Я явлю свое величие и святость и откроюсь многим народам. Тогда они узнают, что я Господь.